Спатиум 7. Мемуары Китовраса Григория Иннолеура. Или «Детство, отрочество, юность, повесть о несчастной любви, странствиях и скитаниях, а также о знакомстве с лилипуткой Зизи и о том, что из этого вышло. 27 лет коню под хвост». Всем известно, что рогов у китоврасов не бывает. Даже косноязычные варвары, именующие честных китоврасов центаврами, знают об этом. А уж сами китоврасы подавно. Грине не повезло и повезло одновременно. С невезением все ясно. Представьте, что это вы родились с подобным украшением на голове. И если вы не болотный фавн, дракон или распоследний козел, вы сразу поймете, о чем мы толкуем. А повезло, потому что к моменту рождения Грини пророчества и пана Сурового были сочтены ложными и лишенными смысла. В частности, там предрекалось: «И родит вороная китоврасица с белой звездой во лбу рогатое дитя, и будет то дитя воплощением исконного губителя Валидуса», приведя к гибели весь китоврасий род, если вовремя не избавиться от него отвратительным способом. Мать Грини была гнедой, а не вороной, и звезды во лбу не имела. Но посудите сами, разве такие пустяки остановили бы испуганных сородичей? К счастью, за 8 лет до рождения малыша совет быстрейших проголосовал всеми 7 хвостами за разбитие кузнечным молотом скрижали и пана Сурового, поскольку ни одно пророчество и пана до сих пор не сбылось. А пророчил этот сивый мерин сплошь одни пакости да несчастья. И к чему, спрашивается, надо было 1000 лет подряд запугивать доверчивых соплеменников? Отвратительный способ юному Григорию Иннолеуру теперь не грозил. И родители его любили, несмотря на уродство. Как ни странно, отец рогатого дитяти, увидев сына, не набросился на жену с упреками и побоями, только долго допытывался, с кем супруга загуляла на этот раз. Покайся, мол, добровольно, интересно же. Китоврасы обоих полов, как известно, весьма любвеобильны и частенько сходятся не только друг с другом, но и с самыми разными существами. Но чтобы с таким результатом? Мать начала припоминать, с кем крутила хвостом в последний год. Вспомнила многих, однако рогачей среди них не нашлось, кроме законного мужа. Так и осталось появление Грини на свет неразгаданной тайной природы. Предвидя трудную судьбу сына, родители решили избавить любимое чадо от сомнительного украшения. Отец самолично привез в табор мастера рогопила из людей. Маленький Гриня отбивался как мог, брыкался и орал дурным голосом. Однако мастер рога ему все-таки отпилил. Остались лишь крохотные бугорочки. «Волосы отрастут, их и видно не будет», — заверил рогопил, получая оговоренную плату. «Ага, держи хвост трубой». Уже через 5 дней рога сделались заметны, а через 2 недели отросли до первоначальной длины. Рогопила приволокли за шкирку, частя последними словами, и история повторилась. С 3-го раза семья поняла — бесполезно, и смирилась с обликом отпрыска. Жизнь маленького Грини в таборе была отнюдь не сахаром. Взрослые, особенно староверы, косились на будунка без одобрения, а то и с опаской. Могли лягнуть почем зря, если под горячее копыто попадался. Сверстники проходу не давали. Дети палачи хуже взрослых. Это Грини быстро уяснил на собственной шкуре. Добро еще, если просто оборжут с ног до головы. Рогатый пострел уродился, не злобив, зачастую смеясь вместе с остальными. Он выучил на зубок. Смешные и хорошие. Смешные всегда помогают друг дружке. Потому что смешные — это те, над кем смеются. А вот те, кто смеется, предпочитая начать смеяться первым и закончить последним, Случалось, обиженный китоврасик убегал домой весь в слезах, отчаянно топоча копытами. Драться он не любил. Так и выучился, по нужде, без любви. С этого времени его начали обходить десятой дорогой. И все бы дальше у Грини, наверное, сложилось хорошо, если бы не несчастная любовь. Любви, как известно, все возрасты покорны, а возраст Григория был к страстям очень располагающий. Втюрился юный китоврас в чалую красавицу на 2 года старше неуклюжего кавалера. По самые кончики рогов втюрился. Красноречием Гриня никогда не отличался, а при виде чалы и вовсе немел, застывая наподобие монумента на площади 3-го Эдиктария в Ятрице. В конце концов он набрался смелости. Краснея и запинаясь, признался в любви предмету своих воздыханий. Чалая смерила героя оценивающим взглядом, подмигнула. — Что? — извелся весь. — Ну, валяй, я не против. И недвусмысленно развернулась к отроку крупом. Гриня оторопел. Он-то рассчитывал, что Чалая в лучшем случае выслушает его заикающийся лепет до середины. А тут вдруг, сразу, к столь бурному развитию событий он был не готов. Даже в самых дерзких мечтах Гриня воображал любовь совсем иначе. «Эй, заснул? Я жду!» Чалая игриво хлестнула его хвостом по груди. Эту феерию страсти он запомнил на всю жизнь. Домой Гриня вернулся под утро, измученный и счастливый. На губах его блуждала глупая улыбка. С ней он заснул, с ней и проснулся к полудню, и, сразу забыв о завтраке, помчался к любимой. Его встретил не взгляд, копье с жалом из равнодушного недоумения. «Малыш, ты рехнулся? Думаешь, я свяжу жизнь с рогатым уродом? Скачи отсюда, дурилка, захочу, сама позову. Нет, не завтра и не послезавтра. Забавный ты. Иди, иди, козлик». Низвержение с небес в бездны преисподней — страшная штука. Он к любимой всем сердцем, всей душой, а она... Ее, оказывается, интересовала отнюдь не его душа. Совсем другая, вполне определенная часть тела, которая у козлов, по слухам, грандиознее, чем у самых могучих китоврасов. Живая игрушка, милый уродец, с которым можно крутнуть хвостом налево, а потом отогнать, как муху надоеду. Вот и вся любовь. Смешные это те, над кем смеются. Хотелось утопиться, с размаху воткнуть себе в грудь что-нибудь острое. Раз и навсегда прекратить эту боль, по сравнению с которой телесные страдания — ничто. Наестся грибницы нетопырника. От нее, говорят, сперва вырастают крылья, унося в ночь в беззвучные сполохи зорниц. А потом крылья подламываются, зорницы гаснут, оставляя лишь вечную тьму. Грини скакал прочь от табора, в степь, без дороги, куда глаза глядят. Он мчался долго, а когда стемнело и окровавленное солнце поглотило черная пасть горизонта, упал без сил. Могучее тело сотрясалось от рыданий. Юноша сам не заметил, как уснул. Разбудила его докучливая мошкара. Оказалось, что заснул он в сырой низине, кишевшей гнусом. Отплевываясь, отмахиваясь руками и хвостом, Гриня бросился на утек, вскоре оказавшись на столбовой дороге, где и прибился к бродячим корабейникам, твердо решив никогда не возвращаться в табор. 7 месяцев он гулял с новыми приятелями от города к городу, от села к селу, навьюченный коробами и тюками с товаром. Насмотрелся, пообтерся среди людей. Однажды понял, он для корабейников дармовая рабочая сила, говорящая лошадь с рогами. Тогда-то Гриню и сманила бандерша заведение «Бабильонская блудница», предложив место вышибалы. Новая жизнь Григорию понравилась. Работа не пыльная, Одного вида китовраса хватало, чтобы записной хам раздумал обижать девочек. Копытами отделает, ладно, ручищами задавит, полбеды. Но ведь еще и на рога поднимет, козлина. Грубияны не знали, что грозный вышибала — существо мирное и даже стеснительное. Короче, Гриня был доволен. Бандерша счастлива. Девочки — защитники души не чаяли. А городская жизнь прямо-таки завораживала китовраса пестротой и непостижимостью. Жаль, доступные сестры вскоре положили глаз на рогатого. Усталость и наплыв клиентов не был им помехой. В свободное время то одна, то другая зачастили к Грине. Поначалу он смущался и робел, однако всякий раз уступал пылкому натиску. Дальше вошел во вкус, исхудал, спал с лица, шерсть перестала лосниться, свалявшись колтуном. «Долго не выдержу», — вздохнул бедняга. «Эти и мертвого поднимут, и живого уложат». На следующее утро он потихоньку накидал копытами из города, пока насмерть не заездили. Близ фергонца его ловили работорговцы-мустангеры. Китовраз на невольничьем рынке стоил больших денег, но Гриня порвал с десяток лассо, ломанулся в лес и ушел. До осени обретался с лесорубами. Деревья валил наравне, бревна таскал за троих. Относились к нему с уважением. Сила у лесорубов ценилась, а силушки Григорию было не занимать. Однако едва пришла пора расчета, старший платить отказался. «Прожрал ты, паря, весь свой заработок», — угрюмо сообщил он. Гриня не знал, сколько он прожрал и сколько заработал, но очень расстроился. Обычно тихий, он вдруг осерчал, надвинулся на старшего. Краем глаза заметил, как остальные берутся за топоры, и только плюнул в сердцах. — Ладно, держи, отщедрот, помни мою доброту. Старший швырнул ему под копыта горсть мелочи. Вернуться в табор, — с горечью думал китовраз, выбираясь на тракт. — Хватит, набродился по миру. К вечеру он чуть не завербовался в армию. В придорожной таверне Гриня столкнулся с сородичем. Сородич щеголял в кожаной попоне, густо расшитой металлическими бляшками. На поясе, что охватывал человеческий живот китовраса, висели меч и кинжал. В углу грудой валялись кираса, шлем, лук и колчан со стрелами. «Ай да к нам! Не прогадаешь!» — горячо убеждал Гриню серый в яблоках вояка, подливая вина в оловянную кружку. «Отдельный эскадрон разведки и фланговой поддержки. Из одних наших, только ротмистр человек. Но считай, тоже наш, тот еще жеребец. За своих в огонь и в воду. Жалованье хорошее, харч от пуза. А у тебя, брат, еще и рога, считай, дополнительное вооружение. Да тебе сам вечный странник велел к нам». Гриня кивал, завороженный посулами и блеском металла. Выпитое вино шибало в голову. Хотелось подвигов и славы. Но тут серый в яблоках допустил оплошность. Он начал увлеченно расписывать подробности какого-то кровавого сражения, и Гриня удрал на двор блевать. Драться он, как говорилось раньше, не любил, и в армию идти раздумал. С вином, выпитым впервые, он свой кураж никак не сопоставил. А зря. Известно ведь, что китоврасы буйны во хмелю. Хорошо еще, что выпил немного. На следующий день Григорий Иннолиур встретил передвижной цирк уродов. Поначалу он не знал, что это цирк. Просто расположились на привале люди. И не совсем люди, и совсем не люди. Шатры поставили, обед варят. Совсем как в родном таборе. Справедливо решив, что в пестрой компании найдется местечко и рогатому китоврасу, Гриня осмелился подойти. Навстречу ему выбежала девочка с кукольным личиком. На бегу лихо крутанула двойное сальто и остановилась перед гостем, с восторгом глядя на великана снизу вверх. «Ты к нам? Тебя как зовут?» «Гриня. Григорий, то есть, а к вам можно? Можно, можно. Пошли, обедать будем. Его приняли как своего. Никто не смеялся, не подначивал, не смотрел косо. Накормили вкусной похлебкой и даже не стали намекать, что обед хорошо бы отработать. Гриня сам взялся помогать новым знакомым. В таборе всегда работа найдется. Дров наколоть, воды принести, котел помыть. А вечером он впервые увидел репетицию. И влюбился в цирк раз и навсегда. Два длинноруких гнома-переростка швыряли в воздух опасные острые железяки и ловили, ничуть не поранившись. Карлы, тролли, ростом меньше гномов, бегали по натянутому канату, кувыркаясь и жонглируя медными тарелями. Бородатая фея выписывала пируэты. Братья-доппельгангеры, совершенно не похожие друг на друга, крутили ногами расписные бочки. Избиной Шишок мастерски играл на всякой всячине минуэты и контрдансы. Приземистый великан-силач с пивным брюшком легко рвал стальные цепи, которыми его обматывал добродушный лепрекон, а потом взялся крутить на коромысле потешно вопящих буффонов-глумотворцев. Гриня устал ахать, когда к нему подошла Зизи. Китовраз успел выяснить, что она не девочка, а лилипутка. Взрослая, просто маленькая. И зовут ее Зизифельда Трабунец, для друзей Зизи. «На тебе прокатиться можно?» В вопросе крылась хитринка, но Гриня пропустил ее мимо ушей. Надо сказать, что возить людей на себе не доставляло китоврасу особого удовольствия. Но разве мог он отказать крошке Зизи? «Садись!» — он похлопал ладонью по своей конской спине. Зизи была легче птички. Гриня почти не чувствовал ее веса. Пришлось обернуться, дабы удостовериться, что лилипутка на месте. «Держи, Зизи! Поехали!» Держаться руками Зизи и не подумала. Она уселась боком, как на широкой тахте, будто всю жизнь на китоврасах ездила. Гриня двинулся по кругу, очень осторожно. На пятом круге лилипутка прижалась к его человеческой спине, шепнув на ухо: «А теперь быстрей и ровнее, хорошо?» Китовраз кивнул, перейдя на мерную рысь. Когда-то они в таборе скакали на перегонки с кружкой воды на спине. Прольешь — опозоришься. Сейчас этот навык очень пригодился. Но что там вытворяет Зизи? Китовраз обернулся на скаку и онемел. Лилипутка не сидела, а стояла. Умело балансируя, она подпрыгнула, сделала сальто и опустилась на прежнее место. Китовраз ощутил лишь слабый толчок. Григорий испугался. Ему представилось, что крошка Зизи сейчас разобьется насмерть или напорится на его рога, или... Ему оставалось скакать как можно ровней и молиться, чтобы с отважной дурехой ничего не случилось. Наконец Зизи хлопнула его ладошкой по плечу. «Все, Гриня, хватит, спасибо». Она спрыгнула на землю. Китовраз хотел немедленно отругать циркачку за дурацкие фокусы, но лишь взглянул в сияющие глаза Зизи, и все правильные слова вылетели из головы. «Оставайся, у нас будет замечательный номер». Григорий остался. Номер действительно получился замечательный. Позже выяснилось, что у Грини сильный бас, и он начал петь. Зрители рукоплескали, дети вопили от счастья. Грине было хорошо в цирке. Здесь нашли приют братья по уродству, не сумев ужиться с соплеменниками. Изгнанники, беглецы, бродяги. Все были смешные, а значит, друзья. Даже молчун-хозяин или суровый шпрехшталмейстер Страйд, которого Гриня побаивался. Впрочем, суровость Страйда имела под собой основание. Поди-ка удержи в узде всю эту разношерстную ораву без должной строгости. Впервые за много лет Гриня был счастлив. А в крошке Зизи он просто души не чаял. Наверное, их связывало нечто большее, чем дружба. Однако это чувство не имело никакого отношения к воспоминаниям о чалой кокетке и доступных сестрах. Нужных слов Григорий подобрать не мог, не умел и не собирался учиться этому обременительному искусству. Короче, Зизи была просто замечательной. А еще она умела колдовать.